568. Гуру. Боремся вместе, едино средоточие света и примкнувшие к щиту иерархии идут единым фронтом. Не одни вы, всюду за вами стража идет, но сражаться должны вы одни, потому вам доверен дозор. На защите света стоите, и помощь вам, свет утверждающим, будет оказываться всегда.